Днем рождения вас. Сегодня нет, я дня рождения у меня. С прошедшим вам, всего хорошего вам желаю. Спасибо. Пенсии, чтобы прибавили. А? Чтобы пенсию вам прибавили. Да не, они не прибавят. А, чтобы вас больше не доставали из 218-й. Да, а вы ты из какой? Я из 201-й. Да. Да. По-моему, ты из 218-й. Я не из 218-й. Приятельница ихняя. Я не из 218-й. Как вам были такое обо мне подумать? Я благородный человек. Хорошо. Я отниму квартиру 218-ю и вам ее подарю. Честно вот. А? Я 218-ю заберу и вам подарю. Чего подаришь? 218-ю. На квартиру? Да. А. Вам же мало 13 метров. Что такое есть, чтобы забрать-то? А я миллиардер, мультимиллиардер. Ой. Да. У нас в подъезде не было миллиардеров. А я не из вашего дома, я из другого города звоню вам. Да? Я из Владивостока. Так, а ты иногородний, то предупреждает станция. Через 5 минут будьте готовы, вам звонят из такого-то города. Что-то не объявили. Я из Владивостока звоню вам с благими намерениями. Понимаете? Да. Я очень добрый человек, понимаете? Ты мне лапшу на уши не повесишь. Ты 218-й, я твой голос знаю. Я не 218-й. Оттуда. Ребенка-то куда дело? Какого ребенка? Какого рожала? Я не рожал. Я не кашал детей. Понимаете? У меня... Ой, Господи, ты меня не наебёшь, не на ту нарвалась. У меня нет такой способности кашать детей, понимаете? Ага. Да. Я зарабатываю деньги, отнимаю квартиры. Квартиры отбираешь? Да. Я вам подарю одну. Хотите? Я дом вам построю. Да. А я тебе советую